Ну, негодяй Вышинский седьмой из 29. Даже четверти нет. Кто более или менее нейтрален? Это золотой фонд, это мумии с партстажем Красиков, Стасова, Калинин, Литвинов, Петровский. Впрочем, Петровский нет. От него еще многого можно ожидать. Сын Петровского, Петр, исключен из партии в ссылке. Его расстрелять надо было давно. Почему такое допустил отец, кандидат в члены Политбюро? Итак, нейтралов 4, вместе с надежными 11. А остальные 18 — это враги Бухарин, Радык, Крыленко, Уншлихт. Или ненадежные — Акулов, Бубнов, Сулеймов, Чубач, Любченко, Червяков, Голодет, Икрамов, Хаджаев, Айтаков, Мусадеков, Ербанов, Рахимбаев, Петровский. Этот подсчет о многом говорит. Он отражает положение в партии, он отражает положение в ЦК и даже положение в Политбюро. И в Политбюро есть ненадежные. Орджоникидзе, Рудзутак, Кассиор, Чубарь, как теперь выясняется. Он не должен зависеть от того, имеет он большинство в Политбюро или не имеет. Не партия абсолют, он абсолют. У него не должно быть ни явных, ни потенциальных соперников. Все потенциально опасное должно быть истреблено. Ни один человек не имеет права стремиться к верховной власти. Чтобы это понял каждый житель страны, он должен ощущать угрозу своему существованию, своей свободе, своей безопасности. Свою безопасность он должен видеть только в беспрекословном подчинении. Террор должен быть непрерывен. Он должен стать нормальным и привычным методом управления. Понадобился голод начала 30-х годов, чтобы показать деревне, кто в ней хозяин. Голод унес миллионы жизней, но он принес победу. Его правление тоже будет стоить миллионов жизней, но он покажет стране, кто в ней хозяин. Он покажет всему миру, кто хозяин в этой стране. Первый шаг сделан. На убийство Кирова он ответил беспощадными ударами, создав в стране атмосферу устрашения. Самый мощный удар нанесен по Ленинграду. Как вторая столица, этот город уже никогда не возродится. По всей стране идет гласная проверка партдокументов и негласная проверка каждого члена партии через органы НКВД. Вылавливаются, изолируются, а когда надо, уничтожаются бывшие участники всякого рода оппозиций, выходцы из других партий, выходцы из чуждых классов, царские чиновники и офицеры, служители религиозных культов, бывшие кулаки и подкулачники, все антисоветски настроенные люди. Но все это, хотя и в меньших масштабах, было раньше. Главное впереди. Зиновьев и Каменев признали свою моральную ответственность за убийство Кирова. Как хитро они ее признали, в какую двусмысленную формулу облекли. В силу объективной ситуации прежняя деятельность бывших оппозиций могла вести только к вырождению этих преступников. Политиканы думают спастись с такими уловками, но в тот момент из них большего нельзя было вытянуть, и откладывать процесс тоже было невозможно. Убийством Кирова надо было воспользоваться немедленно. Признание Зиновьева и Каменева позволило их изолировать. Однако изоляция — это полумера. Троцкисты 5 лет изолированы и все равно ждут своего часа. История показывает: от тюрьмы до престола один шаг. Чтобы этого не случилось, на пути должен стоять эшафот. Ответственность за убийство Кирова должна быть не моральная, а уголовная. Зиновьев и Каменев должны быть осуждены за то, что сделали.